С течением времени он перешел и к открытому вымогательству. Всем известно, что Гнея Лентула Авгура, очень богатого человека, он угрозами и запугиванием довел до самоубийства в надежде стать единственным его наследником. Липиду, женщину знатнейшего рода, он осудил на смерть в угоду Кверинию, богатому и бездетному консуляру, который развелся с ней после 20 лет брака, и обвинял ее в том, что когда-то она хотела его отравить. В Галлии, в Испании, в Сирии, в Греции он у местных правителей отбирал имущество по самым пустым и бесстыдным наговорам. Некоторые только и обвинялись в том, что часть своих средств держали в наличных деньгах. Многие города и частные лица были лишены старинных преимуществ, рудничных доходов, податных прав. Даже Вонон, парфянский царь, изгнанный соплеменниками и с огромной казною, искавший убежище в Антиохии под защитой римского народа, был им вероломно ограблен и умерщвлен. Свою ненависть к родственникам раньше всего он направил против своего брата Друза, выдав его письмо, в котором тот предлагал добиться от Августа восстановление республики. Потом ее почувствовали остальные. Юлии, своей сосланной жене, он не оказал ни содействия, ни сочувствия в ее изгнании, наименьшем из ее бедствий. Мало того, если отец заточил ее только в городе, то он вдобавок запретил ей выходить из дома и встречаться с людьми, даже выделенного ей отцом имущества, даже ежегодного содержания он ее лишил, ссылаясь на общий закон. Ведь Август не упомянул об этом в своем завещании. Ливия, мать его, стала ему в тягость, казалось, что она притязает на равную с ним власть. Он начал избегать частых свиданий с нею и долгих бесед наедине, чтобы не подумали, будто он руководится ее советами, а он в них нуждался и нередко ими пользовался. Когда Сенат предложил ему именоваться не только сыном Августа, но и сыном Ливии, он этим был глубоко оскорблен, поэтому он не допустил, чтобы ее величали матерью Отечества и чтобы ей оказывали от государства великие почести. Напротив, он не раз увещевал ее не вмешиваться в важные дела, которые женщинам не к лицу, в особенности, когда он узнал, что при пожаре близ храма Весты она, как бывало при муже, сама явилась на место происшествия и призывала народ и воинов действовать проворнее. Вскоре вражда их стала открытой. Причина тому, говорят, была такова. Она все время уговаривала его зачислить в судейские декурии одного человека, только что получившего гражданство. А он соглашался лишь с тем условием, чтобы в списке было помечено «по настоянию матери». Тогда она в негодовании вынула из заветного места и огласила некоторые давние письма от Августа, где тот жаловался на его жестокость и упрямство. Он безмерно был оскорблен тем, что эти письма хранились так долго и были обращены против него так злостно. Некоторые даже полагают, что это и было едва ли не главной причиной его удаления. По крайней мере, за все 3 года от его отъезда до ее кончины он виделся с нею один только раз, всего 1 день и лишь несколько часов. Он и потом не посетил ее, когда она заболела, и заставил напрасно ждать себя, когда она умерла, так что тело ее было погребено лишь много дней спустя, уже разлагающееся и гниющее. Обожествление ее он запретил, уверяя, что такова была ее воля. Завещание ее он объявил недействительным, со всеми ее друзьями и близкими, включая тех, кому она на смертном ложе завещала схоронить ее. Он расправился очень скоро, а одного из них, римского всадника, даже сослал качать воду.